Глава 29. Вкратце указал самым уважаемым жительницам города направление, в каком будет развиваться королевство, без конкретики, общими словами. Пообещал, что со своими первыми указами великая государыня ознакомит подданных уже в ближайшее время. Не нашел нужным отвечать на вопросы. Семерки выпроводили горожанок из первого квадрата сразу, как только я завершил свою речь. Задержалась у ступеней храма лишь госпожа Барелла. Видел, что озвученная мной новость ее шокировала, но не стал ей ничего объяснять. Побеседовал с хозяйкой борделя на другие темы. Узнал о самочувствии доверенных ее заботе боярышень, выслушал идеи о том, как и где лучше разместить девочек в боярской части Бригдата. В общих чертах обрисовал Барелле, какие надежды возлагал на запертых в доме совета мужчин. Сделал намек на то, что хотел бы превратить салоны Дома ласки и удовольствий в международную организацию. Хорошая получилась бы разведсеть. Беседовал с хозяйкой борделя, но невольно вспоминал об утреннем разговоре с Василиидой. Случился тот еще днем. Вася задала мне вопрос после того, как я расписал всем роли на сегодняшний день и шокировал мышку известием о том, что сделаю ее королевой. «Господин», — сказала Василиида, — «почему не вы?» Ни Льер Лукория, ни Мышка не стали уточнять, что имела в виду слуга боярского рода Силаевых. Я видел, что у них в голове вертелась та же мысль. «Кира, из тебя бы получилась чудесная королева. Правда-приправда». «Льер Кир, девочка ж, права», — сказала Лука. «Господин, это исключено». Сказал я. «Управление королевством – это ответственная работа, она потребует много времени и усилий. Я уверен, что мышка со временем научится хорошо с ней справляться, особенно если мы ей поможем. А я хочу все свое свободное время и силы направить в другое русло. Не буду рассказывать вам о своей идее сейчас, обсудим ее после». Я пока смутно представлял, как объясняю другим свое решение променять королевский трон на работу садовника, но понимал, что если приложу должные усилия, то Милорновая роща пробудится на острове не через 100 лет, а уже при жизни нынешнего поколения. Всего-то и нужно расчистить ее территорию от каменных стен, регулярно подстегивать рост деревьев магическими плетениями. Лет через 20-30 первые растения обретут разум. Я прослежу за тем, чтобы развитие деревьев не пошло по пути их старшего товарища. С моей помощью Милорны в сжатые сроки обретут и правильные цели, и необходимые для них воплощение навыки. Процесс 2000 лет назад, запущенный на острове неизвестным божеством, с моей посильной помощью придет к логическому завершению. В этом мире появятся свои эльфы. Жесткое сидение трона в прошлом уже холодило мои ягодицы. Я помнил по опыту жизни в Аквинии, что правители королевства – скучная и часто неблагодарная работа, хоть и ответственная. Но пусть эту ответственность взваливает на себя мышка. Уверен, что мелкой она придется по душе. А вот создать новую расу мне пока не доводилось ни разу. Не сомневался. Это дело стоило того, чтобы я потратил на него очередную жизнь. Мертвые боярыни возвращались к своим каменным ложам до рассвета. Открыл входы в подземелья во всех храмах боярских квадратов, чтобы ускорить процесс. Благо подземные усыпальницы соединялись между собой ходами. Но только после восхода солнца я сумел избавиться от всех управляющих нитей и позволил себе компании Льеры Лукории вернуться в Реву. Королеву Алаину мелко хмурила брови, когда я называл ее этим именем. Я оставил в главном храме предков под присмотром Василииды. «Я хорошо выгляжу?» – в очередной раз спросила Лука. Она вертелась около зеркала, разглядывала свое отражение. Видел, что Льера волнуется. Раньше я не замечал, чтобы Лукория так часто покусывала губы и вздыхала. Да и к собственным нарядам она прежде не относилась столь придирчиво, как сейчас. Губы ее то и дело недовольно кривились, а шрам под ее правым глазом выделялся больше обычного из-за прилившей к лицу крови. ты выглядишь великолепно», — сказал я. «Не переживай, все будет хорошо». Компаньон Кильера и Рикарде раздобыли что с офицершей новый мундир. Подшили его, подогнали по фигуре. Моя будущая жена выглядела в нем очень даже соблазнительно. Не хотел бы воевать с такими привлекательными солдатками. Я вручил Льере Ильгише один из найденных в главном храме предков мечей. Компаньонки причесали Луке все еще влажные волосы, натерли ее кожу ароматными маслами, словно готовили к романтическому свиданию. «Как ты думаешь, она согласится?» — спросила Льера Ильгиша. Сейчас она мало походила на бравую офицершу, больше на молодую актрису, что обрядилась в костюм, но еще не вошла в роль. Попытался взбодрить ее улыбкой, подумал о том, что женщины во всех мирах оставались все теми же женщинами. Даже отсутствие мужчин их сильно не изменило. У меня от сидения в кресле затекли мышцы. Дожидался, пока Льера Лукория приведет себя в порядок. «Чем быстрее ты завершишь сборы, тем скорее мы это узнаем», — сказал я. Лука тоскливо вздохнула, покосилась на меня. В ответ на мой усталый взгляд тряхнула головой. В очередной раз поправила ремешки богато украшенных ножен. Решительно сжала кулаки. «Я готова», — сообщила она. Я едва удержался от радостного восклицания. Бросил в себя и в Луку бодрость. Хрустнув суставами, встал с кресла. Постарался говорить спокойно. «Замечательно», — сказал я. «Тогда пошли. Повторяю, ты выглядишь просто замечательно, можешь мне поверить. Мундир тебе к лицу. И пахнет от тебя восхитительно. Нужно уточнить у девочек Льеры Рикарде, как называется этот парфюм. Обязательно захватим его в Бригдад. Карета ждет нас у входа в салон, но нам следует поторопиться, Лука. Скоро полдень». А я обещал мышке, что мы составим ей компанию за ужином. В мужскую башню я уже приходил словно к себе домой. Помнил здесь каждый угол, каждую ступень. А местные стражницы, увидев меня, падали на пол едва ли не до того, как я бросал в них плетение. Я ногой сдвинул в сторону тела уснувшей стражницы. Вторую спящую охранницу Льера Лукория усадила около стены. Выпрямилась, поправила мундир. Вопросительно посмотрела на меня. Лезвием тьмы я срезал внешний замок, решительно постучал в комнату королевы. Нам долго не открывали, пришлось проявить настойчивость. Дверь слегка приоткрылась, меня обдало запахами мяты и алкоголя. Разглядел через узкую щель сонное лицо Каталинии 18-й. Катя хлопала глазами, должно быть, соображала, видит сон или уже проснулась. Распахнула дверь шире, явив нашему взору свой наряд. Полупрозрачный пеньюар, краем глаза заметил, что у Льера Лукория перехватило дыхание. «Льер Кир, Льер Лукория», — сказала королева Ягуары. «Неожиданно». «Хорошо выглядите, Льера Каталиния», — сказал я. Катя улыбнулась. Невольно залюбовался ее глазами. «Я всегда так выгляжу по утрам, не дадут соврать», — сказала Каталиния. «Злоупотребление алкоголем скоро отправит меня в семейный склеп. Туда мне и дорога. А вы, я вижу, сегодня решили не шокировать меня чудесами, а войти ко мне через дверь?» Бросила взгляд на спящих стражниц. «У нас сегодня официальный визит», — сказал я. «Даже так?» Катя, оценивающе, осмотрела мой наряд, задержала взгляд на навершие меча. «Обалдеть! Ну, заходите, не стесняйтесь». Последние слова были обращены не ко мне. Катя взглянула на мою спутницу. «И да, рада вас видеть», — сказала Каталиния. «Располагайтесь. Если, конечно, не очень спешите. Где находятся мои запасы слезы, ты, Кир, знаешь. Угощайся. А я пока накину на себя что-нибудь официальное». Она направилась вглубь комнаты, последовал за ней. Вошла в комнату и молчаливая Льера Лукория прикрыла за собой дверь. К ее лицу вновь прилила кровь, в делах войны, что с офицерша разбиралась лучше, чем в сердечных. Вести переговоры с королевой Ягвары Лука доверила мне. Королева скрылась в уборной, я поспешил к шкафу. От слез милийской девы не отказался, взял с полки пыльную бутылку, откупорил. Предложил слезу Луке, та покачала головой. Зря. Пару глотков спиртного, что с офицершей, явно не помешали бы. Уж очень напряженной она казалась. Из уборной донесся плеск воды. Потом я услышал Катин голос. «И какова же цель вашего визита, благородная Льера?» Я повернулся к Луке, намекнул, что представляю право говорить ей. Но Льера Ильгиши замотала головой, зажестикулировала. Ее лицо резко сменило цвет, побледнело. Королева вернулась в комнату, преобразившаяся, укутанная в золотистый халат, умытая, причесанная. Она больше не походила на усталую жрицу любви. «Льера Каталиния», — сказал я, — «мы пришли, чтобы сделать тебе предложение». «Какое?» — поинтересовалась королева. Забрала у меня бутылку, сделала большой глоток. «Обыкновенное предложение руки и сердца, или рук и сердец. Интересно, девки пляшут. В общем, мы предлагаем тебе стать нашей женой». Катя закашлялась, подавилась напитком. Постучал ее по спине. Королева часто задышала, утерла с глаз слезы. «Чьей женой?» – переспросила она. «Нашей?» – повторил я. «Моей и Луки. Видишь ли, Катя, мы с Льерой, Лукорией и Ильгишей решили пожениться. Где и когда – еще не определились. И это… Да это и не важно. Важно, что мы приглашаем тебя присоединиться к нашей дружной молодой семье». Королева провела рукавом халата по губам. «Вы так шутите?» Она посмотрела на Луку. К лицу, что с офицерши вновь прилила кровь. «Никаких шуток, Катюша», — сказал я. «Мы как никогда серьезны. Знаю, что вы с Лукорией разговаривали обо мне и решили, что не будете из-за меня ссориться. А вот и прекрасно. Я женюсь на вас, на обеих». Каталиния хотела снова сделать глоток слезы, но передумала. Поморщила нос, вручила бутылку мне. Заглянула мне в глаза, перевела взгляд на Лукорию. «А сразу три жены не многовато ли?» – спросила она. Я не стал дожидаться, пока Лука придумает ответ. Сказал: «Не три, а две. Я, если ты забыла, мужчина, я буду вам не женой, мужем. Так что все нормально. В этом мире я еще не слышал о том, что у мужчины не может быть двух жен». Мысленно добавил: «Всего две, как-то даже несерьезно». «Я тоже о таком не слышала», – призналась Катя. Она вновь внимательно осмотрела меня с ног до головы, словно пыталась разглядеть что-то, что раньше ускользало от ее глаз. «Не дадут соврать», — сказала она. «Я вообще раньше не слышала о том, что у мужчин бывают жены». Я улыбнулся, сказал: «Теперь бывают». «Обалдеть, как интересно». Катя посмотрела на бутылку в моей руке, отвела взгляд в сторону, повторила: «Как интересно». Усмехнулась. «А знаете, Льера», — сказала она, — «я не против стать частью вашей семьи. Не дадут соврать». «Почему нет? Меня и без того все считали сумасшедшей. Вряд ли я потеряю чье-либо уважение, согласившись быть вашей третьей женой. Уж во всяком случае, с вами будет не так скучно, как если останусь в этой коморке в одиночку. Обалдеть! Что я говорю? Слышала бы меня моя мама». «Каталиния», — воскликнул Лука, — «ты же ж не пожалеешь». Она шагнула к королеве, схватила ту за руку. Катя улыбнулась. В том взгляде, что она подарила что с офицершей, я не заметил ни иронии, ни покровительственного блеска, только нежность. Каталиния повернулась ко мне. «Как будем вместе уживаться, мы выясним позже», — сказала она. «Сейчас мне интересно другое. Льера, как я понимаю, вы пришли меня забрать отсюда». «Конечно», — сказала Лука, — «мы тебя здесь не оставим». Обняла королеву за плечи, та не сопротивлялась. «Замечательно», — сказала Катя, — «очень рада». «Льера, а куда мы отправимся? Хотела бы хоть немного представить, что будет дальше». «Не дадут соврать, мне это очень интересно. Я привыкла планировать свое будущее, так меня учили». Она вопросительно приподняла брови. «И вообще, где вы собирались жить? Ведь не в этой же башне. Здесь вам не понравится, уверяю вас. Да и имущество Льеры Ильгиши, насколько я знаю, забрали в пользу королевства, в том числе и особняк в Реве. Будем скитаться по заграничным гостиницам. Построим своими руками избушку где-нибудь в глуши. Или ты, Кир, приведешь нас в дом своей матери? В таком случае не возникнет ли у нее вопросов о количестве твоих жен?» «Моя приемная мать погибла», — сказал я. «Прости». Вернул початую бутылку слез на полку. «Не извиняйся. Тех, кто ее убил, мы уже наказали, а ее дом сейчас свободен. Мне бы не хотелось там жить. Но ты права, мы вернемся в Кардинию, у меня там сестра. И еще 250 малолетних родственниц, за которыми не мешало бы присмотреть». «Обалдеть!» Я развел руками. «Сам все не могу в такое поверить, но у них у всех из взрослых родственников остался только лишь я. Так случилось, им всем нужна моя поддержка. А твоя помощь не помешала бы моей сестре». «Обучить ее грамоте?» — сказала королева. «Ведь рисовать я не умею». «Грамоте она обучилась в школе», — сказал я. «Или дома, не суть важно. Видишь ли, она вчера взошла на престол Кардинии, и ей нужны советы знающего человека, да и было бы полезно ей изучить твой трактат». Я указал на стол, где лежала стопка исписанных листов бумаги. С момента моего прошлого визита в эту комнату стопки бумаг стало выше. А пятен чернил на столешнице больше. «Разве Кардинии правит королева?» – удивилась Каталиния 18-я. «Теперь да», – сказал я, – «со вчерашнего дня. Об этом пока мало кто знает, даже на острове, но мы обязательно всех известим. Потом, когда появится свободное время или необходимость». Катя невесело усмехнулась. «И чем я могу помочь твоей сестре?» – сказала она. «Хочешь, чтобы ее постигла та же участь, что и меня?» Я повел плечом. «Ты готовилась эффективно управлять. Теперь у тебя будет возможность применить свои знания на практике. Моя сестра очень молода и неопытна. Ей необходима мудрая советчица, не регенша, просто умная и хорошо обученная науке управления государством подруга». «Ага, не дадут соврать, мудрая», — сказала Катя. «Не иначе, как за великий ум меня и прозвали в Ягуаре сумасшедшей». «Ты не переживай», — сказал я. «Вам не понадобится ни под кого подстраиваться и никому угождать. Если кому-то не придутся по душе ваши указания и решения, то это будут только их проблемы, не ваши. То, что случилось с тобой в Ягуаре, в Кардинии не повторится, это я могу гарантировать. Когда за твоей спиной стоит кто-то старший и беспощадный, любой может позволить себе быть честным и справедливым. Заодно и проверишь, дельные ли вещи написала в своем трактате или сочинила утопию». Катя склонила на бок голову. Видел, что она все еще раздумывает над своими словами. Не отказал себе в удовольствии вновь полюбоваться блеском ее глаз. «И кто же будет стоять за нашими спинами?» – спросила королева Ягуара. «Твой будущий муж, то есть я. Наша армия, уверен, Льера Лукория создаст ее в кратчайшие сроки. Ну, и несколько тысяч наших общих предков, которые явятся нам на помощь по первому зову. Это грозная сила. Лука не даст соврать». «Кир говорит правду», — заявила Льера Ильгиша. «Как интересно», — сказала Каталиния 18-я. «Что ж, буду рада, если мои знания окажутся кому-то полезными. Мы уйдем через дверь или...» «Или», — сказал я, — «собирайся. Лука тебе поможет. А я пока открою для нас проход в Бригдад. Не забудьте прихватить побольше слезы. В Кардинии я ничего похожего пока не нашел. И, кстати, Катюша, не подскажешь, где находятся твои королевские регалии?» Пообещал сестре настоящую корону. «Пусть попользуется пока твоей. Ты не против? Сама понимаешь. Изготовить такую вещь – дело не быстрое». «Раньше регалии хранили в сокровищнице», – сказала Катя. «Черкнешь мне потом на бумаге примерный маршрут», – попросил я. «Прогуляюсь в Реву после ужина. И, кстати, сокровищница – это хорошо. В главном храме предков мы с Лукой нашли неплохой запас золота, но деньги в хозяйстве лишними не бывают. Не мне тебе объяснять. Будем считать, что сокровищница королевы Ягуары – твое приданное». Пока Катя и Лука собирали вещи, я плел скрепы входа в эльфийский дом. Давно ставшее обыденным плетение заклинаний не мешало моему разуму отмечать в воображаемом плане выполненные пункты и намечать пути исполнения следующих. Еще мои эльфийские родители подтвердили, что для хорошего правителя важно уметь делегировать обязанности и подбирать для этого правильных и верных людей. Я предпочитал видеть в роли своих доверенных лиц собственных жен и родственниц. Всегда умел находить подход к женщинам. Мышка и Каталиния в будущем избавят меня от бремени заботы и жителей Кардиния. Я еще помнил, как много внимания требовало королевство. В этом мире я хотел тратить время не на решение чужих ссор и споров, и не на проведение государственных реформ. Лука и ее армия позволят мне не отвлекаться по мелочам. Я уверен, что Льера Лукория сумеет объяснить любым недовольным, как нужно любить родину. Еще бы найти хорошего дипломата. Но это дело будущего. Где есть две жены, там найдется место и для третьей. Женщины часто твердили, что я их любил. Правда это или нет, не берусь судить. Во всяком случае, я точно не способен на те сопливые безумства, что восхваляла в своих стихах Ильсиния Силаева. Знаю лишь, что мое отношение к женщинам всегда было честным. В наших отношениях каждый получал, что хотел. Я скостовал очередную скрепу, проверил правильность расположения заклинаний. Подумал о том, что в этом мире начался новый этап моей жизни. Пустые развлечения закончились, теперь все будет как всегда. Магия, семья, работа. Очень надеюсь, что мне позволят в этом мире работать спокойно. И мне не придется вновь стать темным властелином.